Да, в тот момент Оклейд удивил меня, и удивил по-настоящему сильно. Трус-то он трус, но хозяйственник из него вроде как неплохой. Чего уж там, отличный хозяйственник. Он четко расписывал, что, где и для чего нужно сделать. Что-то мне подсказывает, не в первой линии окопов должен быть сей фрукт, а в штабе. После доклада второго лейтенанта наше совещание подошло к своему логическому концу. Мы договорились по вопросам совместного существования, подготовили сообщение в штабы, в завершение определились с составом группы связи. В ней пойдут 5 рейнджеров и 5 советских разведчиков. Командовать группой будет первый сержант Кинг, его заместителем назначен сержант ГБ Вадер. Удобный вышел расклад. Двусторонний контроль. Ни ГБшник, ни рейнджер из ОСС на себя одеяло власти не подтянет, а значит, беды ожидать не стоит. Уставшие, но довольные продуктивной работой, мы с Томиловым пожали друг другу руки и отправились к своим подразделениям. Как же хорошо на свежем воздухе. Всего-то пару часов в подземелье посидел, а уже устал от этого давящего со всех сторон замкнутого пространства. Да и вообще вымотался я. Делом был занят, чувствовал себя как огурец. Ни ранения, ни бессонные сутки, наполненные бесконечными поездками, боями и вновь поездками, не выбивали меня из колеи. А вот стоило оторваться от работы и выйти на свежий воздух, как все тело начало наполняться гнетущей тяжестью. Словно в каждую клетку тела ввели свинец. Двигаться и даже думать стало невыносимо сложно. Веки против моей воли стремились сомкнуться, закрыв глаза спокойной темнотой. Опираясь на плечо райфла, кое-как удалось проковылять через замерший, успокоившийся после тяжелой работы лагерь и добраться до брата и друзей, отдыхающих под пристальным наблюдением милиционеров. Фух. Присев на уступленный братом ящик, я по мановению ока забыл обо всех своих тревогах и страхах. Осознал ошибочность моих прежних мыслей. Оказавшись на войне, любой человек с головой погружается в опасность, что на фронте, что в тылу. Различие лишь в степени сей опасности. Я на войне, и мой брат на войне, и Юра, и Дима, все здесь, и все на войне. Чего я хотел? Не для себя, для них, единственных родных мне в этом мире людей. Безопасности. После того, как увидел их утром, я и обрадовался, и огорчился. Здесь, в этом мире, опасно находиться. Разум расчетливо подсказал: береги их, отправь в тыл, потребуй от кураторов из НКВД и ОСС обеспечить максимальную безопасность новым попаданцам. Главное, чтобы они были живы и здоровы. Но хотят ли они этого? И на самом ли деле этого хочу я? Здесь, сейчас, рядом с братом и друзьями, я впервые за все время пребывания в этом мире успокоился. По-настоящему успокоился. Нет, я не могу их отпустить. Разум вновь подсказывает, что сотрудники НКВД и ОСС не зря свой хлеб едят. Им нельзя доверять до конца. Скажут одно, а сделают другое. Не из коварных, злых побуждений, нет, а потому что так, по их мнению, может быть гораздо лучше для всех. Скажут: мы не дадим никакой опасности навредить вашему брату и друзьям. А сами подумают: пары шустрых попаданцев на свободе хватит. Пауэлла и еще одного оставьте, остальных отдайте науке. Или вообще начнут меня шантажировать. Твой брат у нас, делай так, как мы хотим, иначе... На тебе лица нет, Майкл. Юра, сидевший напротив, подался вперед. Плохи наши дела, да? Не. Смачно зевнув, отмахнулся я. Усё в порядке, шеф. Как только особисту из штаба подтвердят информацию обо мне, он сразу вас отпустит. Еще и оберегать вас начнет. Это я гарантирую. Но вы, главное, меня держитесь, и все будет в порядке. Это я Тоже гарантирую. Сидя на неудобном ящике, я тихонько отключился и уже на грани сознания подметил. Мне так много хочется рассказать вам, друзья. Сэр, дьявол, я глаза прикрыл только что на пару минут. Проснитесь, сэр, настоял на своем голос. Что случилось? Откинув одеяло, я обернулся к нависшему надо мной Кейву. Секунду. Я лежу. Когда я успел прилечь? Группа связи вернулась, сэр. И он так это спокойно сказал, что мне стало нехорошо. Сколько я проспал, черт побери. Резко вскочить с жалобно заскрипевших ящиков не дала нога. Но быстро сесть и прильнуть к окну палатки, а именно в палатке я и находился, удалось. Ох, блиндомет мне в зубы. Снаружи уже сумерки. В полутьме слышны голоса, смех, чьи-то негромкие команды, звуки топора. Лагерь пробудился, а первый лейтенант Майкл Пауэлл, исполняющий обязанности командира американской части подразделения, спит. «Сколько сейчас времени, Рик?» «Без 5:08, сэр», — весело ответил Кейв, но, увидев мой взгляд, посерьезнел и даже по стойке смирно вытянулся. «Почему меня никто не будет? Почему?» Я начал закипать, и причиной тому было чувство стыда. Командир спит, пока все трудятся. «Сэр, доктор приказал не трогать вас, дать вам выспаться, сэр. А приказы врачей и командиров не обсуждаются. Так вы нас учили, сэр». «Да, ничего тут не скажешь. И правда, учил». «Ох, черт с тобой, красноречивый! Где сейчас группа связи?» «Солдаты принимают пищу. Сержант государственной безопасности Вадер и первый сержант Кинг скоро подойдут сюда, сэр». «О, это даже хорошо, что сюда. Не придется ногу нагружать». «Спасибо, Рик. Будь добр, принеси мне поесть, а потом можешь быть свободен». Сержант добился своего. Я не разозлен, а значит, победа за ним, и можно расслабиться. Кейв улыбнулся и, сыркнув, убежал выполнять мою просьбу. Да, поспал я знатно, раз группа связи успела уйти и вернуться. По плану, ребята должны были отмахать на юго-восток, в сторону поселка Мошны, примерно 15 километров. Там густой лесной массив и болотистая территория. Отличное место для выхода на связь. Туда-сюда 30 километров по труднопроходимой территории. Быстро парни управились. Ха-ха-ха, точно! Точно, ведь именно под Мадридом это и было. Мы тогда отбили у франкистов 2 русских командиров и 1 путешественника. И на трофейном грузовике уходили, а за нами увязались националисты. Да-да. Ну точно, это ты и был. Тот бронеавтомобиль, что следом за вами выскочил на дорогу, я Молотовым поджег. Услышав знакомые голоса, весело обсуждающие некие похождения, я выглянул из палатки и ахнул. Кинг и Вадер чуть не в обнимку шли к моей палатке, возбужденно жестикулируя и смеясь. Ни хрена себе расклад. «Ты? Вот спасибо, товарищ. Если бы не ты, все, конец бы мне был». Первый сержант по-дружески стукнул особиста в плечо и замер, увидев меня. Видимо, приняв мое удивление за смущение, Кинг вытянулся по стойке смирно. «Сэр, задание выполнено. Связь со штабами установлена, сэр». Вадер тоже замолчал и посерьезнел. «Товарищ первый лейтенант, проходите, друзья закадычные, присаживайтесь, рассказывайте, как у вас дела», — елейным голосом предложил я. Сэм слегка вздрогнул плечами, а Ханнес стал еще серьезнее. Но глаза его немного забегали. «Заходите, говорю». Особо долго расписывать свои похождения сержанты не стали. В пути ничего не приключилось. А передача информации в штабы прошла, на удивление, легко и быстро, так как на той стороне все выслушали очень внимательно и даже дали краткий ответ на личный запрос Вадера. «Удивили вы меня, товарищ Пауэлл. Путешественник и служите в армии. Но тут не мое дело. Несмотря на то, что я и имею допуск к делам путешественников, такого, как вы, я еще не видел. Ну а уж то, что ваш, так сказать, полевой куратор, первый сержант Сэмюэль Кинг, мой старый знакомый, хотя и заочный, вообще фантастика. Повезло так повезло. На мой удивленный взгляд, Сэм лишь ухмыльнулся. А Вадер пояснил. Во время гражданской в Испании довольно часто мне приходилось участвовать в операциях по обеспечению безопасности советских, американских, французских и испанских фронтовых и агентурных разведчиков. И как сегодня выяснилось, в половине тех случаев я прикрывал товарища Кинга. Да, вот так неожиданность. А Сэм-то непрост, ох, непрост. Но я не услышал главного. Свободны теперь мои близкие или нет? «Да, занимательная история, но для начала я хотел бы узнать другое». «Я понимаю, товарищ Пауэлл. Товарищей я отпускаю окончательно. Им вернут оружие и все вещи». «Оружие у них было?» «Значит, они воевали и, скорее всего, еще будут воевать. Есть у меня такое чувство. Даже больше, уверенность. С этого момента за них отвечает товарищ первый сержант. Мне же приказано обеспечивать наиболее благоприятные условия для вашей работы. Все, что мне известно о вас и ваших товарищах, секретная информация, и дальше меня не уйдет. Я переговорю с товарищем Томиловым по этому поводу, а сути дела ему знать не стоит, но лишнее подозрение нужно отвести. На миг замолчав, Ханнес почесал затылок, сдвинув на лоб фуражку. В ту секунду особист стал выглядеть довольно комично. Честно говоря, я поражен тем фактом, что в штабе ждали известия о вас, товарищ Пауэлл, и моментально дали мне ответ. Но это хорошо. Это значит, вам и вашим словам можно верить. Спасибо, Ханнес. Без официоза поблагодарил я. Выходит, зря себя накручивал на тему кроваво-сталинской гэбни и идиотов-особистов. Но вот кое-что требуется поправить. Только есть одно «но». Я буду говорить на чистоту. Переведя дыхание, я продолжил. Ответственность за освобожденных берет первый сержант. Но до момента вашего выхода из окружения прошу вас, сержант госбезопасности Ханнес Вадер, взять шефство над моим братом и друзьями. Они не военнопленные, хотя на двоих форма пограничных войск. Для них этот мир — невиданное, неправильное прошлое, в котором сложно разобраться, к которому сложно привыкнуть, сложно в нем не выделяться, им нужно помочь. Это могу сделать я, и это можете сделать вы, сержант. Лицо Вадера стало каменным, а глаза загорелись огнем. Если они, советские граждане, будут подчиняться американскому офицеру, то есть мне, это вызовет очень большие подозрения. Ничего противозаконного, опасного в этом не будет. Но как объяснить, что мы с ними родственники, да еще из другого мира? А если вы, сотрудник особого отдела, примете под свое командование пограничников и образованных гражданских, юристов, к вашему сведению, никто ни в чем не усомнится. И даже то, что новые ваши подчиненные были только вчера вами же и задержаны. Они прошли проверку, это советские честные бойцы и добровольцы, отважно сражающиеся в тылу противника, и штаба подтвердили их личности. На полном серьезе закончил за меня особист. Эх, зря я плохо думал о нем. Зря. Верно, вы меня поняли. Могу ли я считать это ответом на мою просьбу? Да, можете, товарищ первый лейтенант. Никто не будет задавать лишних вопросов моим подчиненным. Думаю, в первую очередь, вам лично стоит оповестить вашего брата и друзей о замысле. И вновь верно. Сразу видно опытного и понимающего человека. Разговор с Вадером прервал Кейв, не входя в палатку, обратившийся ко мне. «Сэр, разрешите войти?» «Заходи, Рик, поставь на ящик». Рейнджер сделал движение к ящику у входа, вроде как собрался поставить котелок и кружку, а сам посмотрел на меня, ожидая ответа. «Да, да, на этот. Спасибо, можешь быть свободен». «Так, товарищ Вадер, думаю, мы с вами закончили. Поторопитесь к товарищу старшему лейтенанту. Не дело красному командиру в первую очередь делать доклад иностранному офицеру. И я надеюсь на вашу помощь». После нашего рукопожатия особист ушел, и мы с Кингом остались наедине. «Спасибо тебе, Сэм. Если бы не ты, боюсь, и меня, и моих друзей вместе с братом к стенке». Почему-то в голову полезли худшие образы того, что могло с нами случиться из-за недопонимания. «Я твой полевой куратор, это моя работа, моя обязанность, и что бы ты ни делал, отвечать придется мне». Больше ничего не говоря, Кинг ушел, оставив меня одного размышлять. Он прав, но сейчас не время для серьезного разговора на эту тему. Не время. Брата и Юру я нашел сидящими в землянке, недавно бывшей их темницей. Они с самым наисерьезнейшим видом возились с нехилой кучей оружия. «Садись, тесь, первый лейтенант», — с хитрой улыбкой пригласил Юра. «Ага, спасибо. Но на будущее учти. К солдатам и офицерам армии США в РККА принято обращаться товарищ». Друг лишь ухмыльнулся. «И где остальные? И что это у вас за арсенал, бойцы?» Посмотреть было на что. В руках Иванов крутил частично разобранный РПД-40. Брат СВС-40 с оптическим прицелом. Под ногами на грязной тряпке еще одна СВС, но с гранатометом. ППШ, МП-40, карабин М1, два револьвера Гуревича, пистолет Кольт М1911, ракетница. В небольших сумках десяток гранат F1 и пяток колотушек, и, что странно, небольшое количество боеприпасов. Дима с Денисом рацию разбирают. Миша с милиционерами пошел по складам за боеприпасами и продуктами для НЗ. Юра лениво пощелкал затвором пулемета, проверяя его ход. «Оружие это добыто в боях», — без эмоций ответил мне брат. «За 3 недели перестрелок, бегство по лесам и...» Голос Серого дрогнул. Юра скривился и отложил дегтярь. «И плена!» Наступила тяжелая тишина. Я, честно говоря, запаниковал. Мысли забились с дикой силой. Они были в плену. Их арестуют за предательство Родины. Их могут расстрелять. «Спокойно, первый лейтенант». Взял себя в руки и четко понял. Глупости это. Приказа о репрессиях пленных нет и никогда не было. В нашем мире точно. А здесь и подавно такой гадости не будет. Они попаданцы, уникальные, шустрые попаданцы, и я их нашел. И я же их буду оберегать. Ха-ха. Хрен всяким гадам будет, а не аресты с расстрелами. Пока мы молчали, Серый собрался с духом и вновь заговорил. «Мы здесь 3 недели. С 19 августа бродим по полям и лесам. Нас выбросило в эту реальность восточнее Пинска, на берег реки Припять. Пришлось устраиваться поудобнее. Брат, похоже, решил рассказать все, что происходило с ним и остальными». Повествовал сначала один Сережа. Но постепенно к нему подключился Юра и пришедшие с кучей вещей и коробок Дима, Денис и Миша. Я слушал и гордился своими друзьями. Юрик и Серый оказались поначалу одни, лишь с тем, что было в руках на момент попадания, с 2 вещмешками, хранящими только скромный реконструкторский паёк, по банке тушенки, по буханке хлеба и фляге холодного чая на каждого. Неожиданная смена местности и времени суток заставили сначала задуматься, затем разобраться с непонятками. Понаблюдали они за окружающим миром и кое-что усекли. Самолеты с крестами в небе, ушедший на палубу в воду расстрелянный бронекатер со звездой на рубке и относительно свежие следы ведения боевых действий как бы намекали, что неведомым образом веселых реконструкторов занесло в героическое и жестокое прошлое, Великую Отечественную. С бронекатера, а точнее из его рубки и орудийной башни, удалось добыть первое оружие. Дегтярь с 4 снаряженными дисками и револьвер с 50 патронов. Вышла такая спонтанная пулеметная пара. Первый номер с дегтярем Юра, второй с боеприпасами Сережа. Оружие удивило их. Ничего подобного они никогда прежде не видели. Но списали это на возможность существования прототипов, о которых просто мало кому известно. Больше на катере взять было нечего. Остальное либо разнесли вдребезги сотнями попаданий пуль, снарядов и осколков, либо было затоплено в отсеках, куда лезть очень рискованно. Там же, на бронекатере, осознание реальности происходящего стало сильнее. Юра нашел останки двоих матросов-канониров и капитана, которых похоронили на берегу, напротив их погибшего, но не сдавшегося на волю врагу боевого корабля. Отдав последний долг погибшим, попаданцы навострили лыжи на север, так как берега реки в том месте сильно заболочены, идти на восток было невозможно. Через несколько часов они вышли к окраине небольшого поселка и сразу же окунулись с головой в самое отвратительное, ужасное и темное на этой войне — кровь и смерть. Перед поселком, со стороны, откуда шли Юра и Сергей, оказался неглубокий овраг, в которой горой были свалены десятки тел мирных жителей и бойцов РККА.